Это он кричал. Кричал? Не думаю. Она смешалась. У нас в этом отделении лежит несколько человек, и Ник далеко не самый буйный из них. В таком случае, надеюсь, вы разрешите нам его повидать. Мисс Тратвелл его невеста, знаю. И она, естественно, тревожится за него. Мисс Тратвелл зря тревожится, однако и у Мойры вид был озабоченный. Весьма сожалею, но никак не могу вас к нему пустить. Разрешение выдает только доктор Смизерем. А по его мнению, Ника нельзя беспокоить. Рот ее скривился. Ей было все труднее лицемерить. А нельзя ли нам, миссис Смизерем, обсудить этот вопрос с глазу на глаз? Разумеется. Пройдите, пожалуйста, в мой кабинет. Бетти приглашение не включала. Я поплелся следом за Мойрой в ее кабинет, нечто среднее между гостиной и картотекой. Абстрактные картины, развешанные по глухим стенам, казались окнами, только обращенными не наружу, а вовнутрь. Мойра захлопнула дверь, повернула ключ в замке и привалилась к косяку. «Взяли в плен», — сказал я. «Я сама здесь в плену. И все отдала бы, чтобы отсюда выбраться». В словах ее не было и намека на шутку. Она приподняла плечи, словно хотела показать, как давит на нее клиника. Но это невозможно. «Муж вас не отпустит». «Дело обстоит несколько сложнее». Я в плену своих прошлых ошибок, что-то сегодня из меня так и сыплются откровения, и Ральф одна из них. Ну, а вы – самое последнее. Я что-то сделал не так? Ничего. Я поверила, что нравлюсь вам. Только и всего, она отбросила лицемерие. Иначе прошлой ночью я вела бы себя по-другому. Так же, как и я. И вы не ошиблись. Тогда зачем же вы так ведете себя со мной? Мне очень жаль, но мы с вами, судя по всему, оказались в разных лагерях. Она покачала головой, не верю. Я хочу одного, достойной жизни для всех, и добавила, включая меня. А чего хочет ваш муж? Того же. Но в соответствии со своими представлениями. Вы знаете ли, далеко не на все смотрим одинаково. Я допустила ошибку, поддерживая Ральфа во всех его великих начинаниях, и она обвела рукой стены. Наверное, и в нас жила надежда спасти наш брак, произведя на свет клинику, и добавила сухо, разумнее было бы ее просто арендовать. Сложная женщина, она говорила загадками, да и болтала слишком много. Я подошел к ней вплотную, неловко обнял здоровой рукой и закрыл рот поцелуем. Рана в плече пульсировала, как второе сердце. Мойра, словно ей передалась моя боль, сказала, «Мне жаль, что вы так мучаетесь». «А мне что вы, Мойра?» «Не тратьте сочувствие на меня». В голове ее промелькнули профессиональные нотки, и я вспомнил, что она была медсестрой. Я выживу. Но, боюсь, радости мне это не доставит. Я снова потерял нить, о чем мы говорим. У меня предчувствие, что мы на пороге беды. Во мне ведь есть ирландская кровь. Кто мы? Ник Чалмерс? Все мы. И он в том числе, естественно. В таком случае, почему бы вам не разрешить мне забрать Ника отсюда? Не могу. Его жизнь в опасности. Пока он здесь, нет. Вы меня пустите к нему? Не могу. Муж не разрешит. Вы его боитесь? Нет. Но он врач. А я всего-навсего обслуживающий персонал. И мне... не предугадать, что предпримет Ральф. Долго он намеревается держать Ника, до тех пор, пока его жизни грозит опасность. Какая опасность? Не могу сказать. И не задавайте больше вопросов, Лу. От вопросов только одни неприятности. Мы еще постояли, обнявшись у запертой двери. И хотя между нами начался разлад, и меня не покидала мысль, что драгоценное время уходит, ее жаркие губы вернули меня к жизни».